Приют мечтателей. Робкая девочка и добрый мальчик. Был такой Сережа Лакомов. В школе его звали Лакомый кусочек, но это к делу не относится. А дело в том, что Сережа Лакомов был очень добрый и мечтательный, примерно с 9 класса по 4 курс. Он жалел некрасивых робких девочек. Как увидит такую тихую, забитую, обидчиво насупленную, с кривым пробором, с прыщавыми щеками, короткими ноготками и обидно тонкими ножками, сразу сердце его переполнялось какой-то странной нежностью и жаждой тихого подвига. «Вот возьму и женюсь на ней», — мечтал Сережа. «Подарю ей любовь, заботу и уют. Она научится улыбаться, прыщи сойдут. И ах, как хорошо, когда рядом с тобой тихая, скромная, преданная женщина». Он влюбился в одну такую Ниночку из параллельного 9-го. Ну, влюбился в кавычках, конечно, вмечтался, точнее говоря. И уже совсем было решился подойти к ней после уроков, пригласить в кино, как вдруг увидел в коридоре Танечку из 10-го. Она была почти точно такая же. Грустная, тихая и некрасивая. Сережа смутился и пошел домой. А дома мама велела ему вынести ведро, и там он увидел какую-то соседскую девочку. Она тащила домой две сумки с продуктами, очень усталая, несчастная и забитая. Что делать-то? В институте, где он учился, была та же история. Очень много некрасивых, тихих девочек с сальными носиками и кривыми проборами. Всех очень жалко, но нельзя же на всех жениться. Поэтому на 4-м курсе весной Сережа Лакомов женился на красивой, дерзкой и умной девушке из очень хорошей семьи. Она была очень умная и дерзкая, точнее, хитрая и наглая. Нашего Сережу она использовала на все 100, обгрызала его как яблочко и потом выкинула на тротуар. В буквальном смысле слова 45-летний Сережа был вынужден прописываться обратно к своей маме. И вот однажды он шел по улице из магазина, нес две сумки из Ашана. А в это время по этой улице ехала в своем маленьком «Мерседесе-купе» некая Чагатай Матеус Нина Илларионовна. Она остановилась на светофоре и увидела, как улицу переходит мужчина в старой куртке с двумя зелеными пакетами в руках. У него было милое, умное и доброе лицо. Он пошел по тротуару по ходу движения машин. Дали зеленый. Нина Илларионовна переставила ногу с тормоза на газ, двинулась вперед, обогнала его. Вспоминала, как она пережила развод, потом второй брак и вдовство, и потом еще один брак и развод, теперь уже окончательно. Но почему окончательно? Вдруг подумала она. Я не молода, но обеспечена. Почему бы не выйти замуж просто за хорошего человека, тоже не молодого, пусть бедного, но милого, доброго и умного, подарить ему любовь, заботу и уют. Как хорошо, когда рядом с тобой тихий, скромный, преданный мужчина. Подумавши так, она притормозила и встала у тротуара. Когда он ее нагонит и поравняется с ней, она откроет дверцу и предложит подвести его до дома. Но вдруг увидела, что на автобусной остановке в 10 шагах впереди стоит почти точно такой же мужчина, милый, добрый и обтрепанный, а по улице бежит еще один, тоже с хорошим, добрым и очень одиноким лицом. «Да что это я, совсем с ума сошла?» — шепотом вскричала Нина Илларионовна, крутанула руль влево и дала газу. Ее машину страшно ударило и отбросил грузовик, который несся по дороге. Искорюженный «Мерседес-купе» вылетел на тротуар и смял Сергея Лакомова. Сережа успел на секунду вспомнить, что в школе его звали «Лакомый кусочек» и что он купил в Ашане мармелад. Нина Илларионовна не успела вообще ничего. Бог, который смотрел на небо, на весь этот ужас и кошмар, вдруг подумал. «Стоп, а вдруг это та самая Ниночка, в которую Сережа был мечтательно влюблен в 9-м классе?» Но Бога отвлекли на более важные дела, и он про них забыл. Поэтому там они друг друга не узнали.